Джон Ле Карре. Особые обстоятельства. И новая весна к любви неотвратимо добавляет то, что зима убавить не вольна. Джон Донн. Строки из стихотворения Джона Донна «Растущая любовь» в переводе Кружкова. Если человек говорит правду, рано или поздно его обязательно разоблачат. Оскар Уайльд. Глава первая. Поджарый и гибкий мужчина, слегка за 50, без устали мерил шагами комнату на втором этаже ничем не примечательного отеля британского Гибралтара. Вполне приятные и даже благородные черты лица типичного англичанина в этот момент выдавали в нем холерика, доведенного до ручки. Сторонний наблюдатель, взглянув на согбенную спину, размашистую походку и непослушную седоватую шевелюру, которую мужчина то и дело поправлял костлявой рукой, решил бы, что перед ним свихнувшийся профессор. И уж, конечно, никому даже в самых смелых фантазиях не пришло бы в голову, что этот чудак — британский чиновник средней руки, которого выдернули из-за рабочего стола в одном из скучнейших отделов Министерства иностранных дел, чтобы в обстановке строжайшей секретности доверить ему выполнение сверхважного задания. Звали мужчину, как неоднократно твердил он самому себе и иногда даже вслух, Полом. Фамилия Андерсон оказалась чуть проще для запоминания. Стоило ему включить телевизор, на экране появлялась дежурная надпись «Добро пожаловать, мистер Пол Андерсон». Почему бы вам не отведать бесплатный аперитив в нашем ресторане «Каморка лорда Нельсона»? Такого педанта, как Андерсон, чрезвычайно раздражал неуместный восклицательный знак вместо знака вопроса. За последние 72 часа он вылезал из белого отельного халата только лишь при попытке уснуть, безуспешной. Да еще когда в неурочное время пробрался пообедать в ресторанчик на крыше, где отвратительно пахло хлоркой. Ветер доносил ароматы бассейна, расположенного на третьем этаже здания напротив. Халат, как и почти все остальное содержимое номера, был ему короток, насквозь пропитался застарелым сигаретным дымом и лавандовым освежителем воздуха. Вышагивая по спальне, мужчина не стеснялся в выражении своих чувств, столь нежелательных на его службе. В высоком зеркале, намертво привинченном к стене, обклеенной клетчатыми обоями, отражалось его лицо, то озадаченное и нахмуренное, то довольное и даже сияющее. Он то и дело обращался с монологом к самому себе, пытаясь то ли убедить, то ли утешить. И какая разница, говорил ли он про себя или вслух? Все равно в комнате кроме него никого не было, за исключением поблекшей фотографии в рамочке с изображением юной королевы верхом на бурой лошади. На покрытом оргстеклом столе лежали остатки клубного сэндвича, при взгляде на который у него в голове всплывала фраза «мертв по прибытии» и полупустая бутылка из-под колы. С тех самых пор, как он, заселившись в отель, принял нелегкое решение отказаться от алкоголя, мужчина строго его придерживался. Кровать, которой он успел проникнуться искренней и горячей ненавистью, отличалась гигантскими размерами и чудовищно неудобным матрасом. Он прилег на нее лишь разок, и спина сразу же ему за это отомстила. На кровать было наброшено кричаще-малиновое покрывало из искусственного шелка, а на покрывале лежал вполне невинный с виду мобильный телефон, нашпигованный, как утверждалось, сверхсекретными технологиями шифрования. Мужчина в них не особо верил, но все же склонялся к мысли, что телефон и впрямь непростой. Каждый раз, проходя мимо кровати, он бросал на мобильник взгляды, полные надежды, отчаяния и укоризны. «Очень сожалею, Пол», — Но на протяжении всей миссии вас придется ограничить в общении, исключительно в интересах работы», — зазвучал у него в голове чеканный южноафриканский акцент Элиота, его самоназначенного полевого командира. «Если же во время миссии у вашей чудесной семьи возникнут какие-либо затруднения или проблемы, им будет предложено обратиться за помощью в отдел социального обеспечения вашего министерства, после чего с вами немедленно свяжутся. Вы все поняли, Пол?» «Да, Элиот, потихоньку начинаю понимать». Добравшись до огромного панорамного окна в дальнем конце комнаты, мужчина сквозь грязноватые тюлевые занавески посмотрел наружу. За окном вдали возвышалась знаменитая Гибралтарская скала. Желтовато-землистая, вся в складках, она походила на злобную старуху. То ли по привычке, то ли просто из нетерпения, он в очередной раз взглянул на непривычные часы на запястье и сравнил время на них с зелеными цифрами электронного будильника у кровати. Потертые стальные часы с черным циферблатом сменили его золотые Cartier, подарок любимой жены на 25-ю годовщину свадьбы. Она купила их, получив наследство после смерти одной из многочисленных тетушек. «Да нет же! У Пола нет никакой жены! У Пола Андерсона нет ни жены, ни дочери! Пол Андерсон, будь он проклят, отшельник!» «Пол, милый, но мы же не можем допустить, чтобы ты ходил в таком виде», — говорила заботливая женщина примерно его возраста целую жизнь назад в домике из красного кирпича близ аэропорта Хитроу. Вдвоем с коллегой, похожей как сестры, они кудахтали вокруг него, переодевая и готовя к важному заданию. Тут же инициалы вышиты. Очень мило, но так нельзя. Сразу ведь понятно, что инициалы на белье бывают только у женатиков, верно, Пол? Твердо решив вести себя, как подобает хорошему и приятному в общении человеку, он вежливо посмеялся. Женщина подписала клейкий ярлык именем Пол и, забрав у него золотые часы и обручальное кольцо, убрала все это в небольшой сейф. Как она выразилась, на пока что. «Господи, как меня вообще занесло в эту дыру? Упал я сюда сам или меня подтолкнули? Или и то, и другое? За несколько тщательно вымеренных кругов по комнате опишите точные обстоятельства, при которых вы из прекрасной скучной жизни перенеслись вдруг в камеру одиночного заключения на британской колониальной скале. А как поживает ваша дорогая бедняжка жена?» — спросила пожилая, но еще не древняя снежная королева, возглавлявшая у них отдел кадров, недавно за каким-то чертом переименованный в департамент по работе с персоналом. В тот прекрасный пятничный вечер, когда все приличные люди торопились домой, кадровичка без каких-либо объяснений вызвала его к себе в кабинет на высоком этаже. Они издавна враждовали, и если между ними и было что-то общее, так это лишь чувство, что таких, как они, на свете осталось совсем немного. «Спасибо, что спросили, Одри», — ответил он. «Рад сообщить, что на бедняжку она ничуть не тянет». Для таких бесед, вовсе не безобидных, как могло показаться на первый взгляд, он приберегал особый тон, нарочито несерьезный. «Дорогая, это верно, но никак не бедняжка. К счастью, у нее полная ремиссия. А вы? Цветете и пахнете, смею надеяться?» «Значит, вы сможете отлучиться из дома», — заметила Одри, проигнорировав его вопрос. «Боже ж ты мой, конечно, не смогу. Как же мне ее покинуть?» — хохотнул он, ни на минуту не выходя из образа беззаботного шутника. «Очень просто. Подумайте, не прельстит ли вас перспектива провести в полной тайне от всех 4, в крайнем случае 5 дней за границей, в чрезвычайно полезном для здоровья климате?» «Как ни удивительно, Одри, такая перспектива представляется мне весьма заманчивой. Сейчас у нас дома живет дочь, так что я буду весьма рад возможности уехать, учитывая то, что она у нас доктор», — не сдержавшись, гордо добавил он. Впрочем, Одри не впечатлили достижения его дочери. «Я не знаю, с каким поручением вас посылают. Собственно, я и не должна этого знать», — продолжила кадровичка, отвечая на незаданный им вопрос. «Вы, может, слышали, у нас в верхах появился новый помощник министра по фамилии Квин. Энергичный такой. Он желает с вами познакомиться и как можно быстрее. Если вы не в курсе, вдруг до вашего отдела математических вычислений новости еще не дошли, он у нас теперь новая метла и метет тоже по-новому. перешел сюда из Министерства обороны. Прямо скажем, не фонтан, но что поделать? Что же это она такое несет? Разумеется, он был в курсе таких новостей. Он же читает газеты. И вечерние выпуски новостей тоже не пропускает. Фергус Квин, член парламента, известен миру как Ферги. Шотландец, скандалист, интеллектуал-выскочка из когорты новых лейбористов. Перед камерами криклив, агрессивен и склонен к нагнетанию конфликтов. Мало того, он еще и называет себя «бичом в руках народа», направленным против правительственных бюрократов. Похвальные намерения, особенно если глядеть на все это с должной дистанции. А вот если ты сам правительственный бюрократ, перспективы сразу становятся не такими радужными. «Как можно быстрее — это когда?» — уточнил он. «Сейчас, что ли?» «Как мне кажется, именно это он и имел в виду, говоря, как можно быстрее», — ответила Одри. Приемная министра была пуста. Все сотрудники давно разошлись по домам. Дверь красного дерева, толстая и надежная, была приоткрыта. Постучать и подождать, пока позовут? Или постучать и войти? Он выбрал какой-то промежуточный вариант. «Да не стойте там», — послышался голос. «Заходите и закройте за собой дверь». Он вошел внутрь. На молодом энергичном министре оказался тесный темно-синий смокинг. Он стоял перед мраморным камином, в котором ярко-красная фольга имитировала горящие угли, и прижимал к уху мобильный телефон. В реальности он оказался таким же, как и в телевизоре, плотным, с бычьей шеей, короткими рыжими волосами и быстрыми жадными глазками на лице типичного боксера. За ним возвышался трехметровый портрет XVIII века с изображением какого-то государственного чина в лосинах. Перенервничав, он невольно принялся сравнивать двух столь разных, на первый взгляд, господ, хотя Квин то и дело заявлял о своей близости к народу, в его повадках сквозил такой же высокомерный снобизм, что и у мужчины с портрета. Оба стояли, перенеся вес на одну ногу и отведя в сторону согнутое колено другой. Может, энергичный молодой министр тоже хочет развязать войну с гнусными лягушатниками? Или осадить глупых, улюлюкающих мужланов, жаждущих крови? Но министр не сделал ни того, ни другого. Слегка улыбнувшись своему посетителю, он коротко бросил в трубку: «Я тебе перезвоню, Брэд», и, закончив звонок, энергично потряс его руку. Захлопнув дверь, Квин запер ее и повернулся к нему. «Мне говорили, что вы один из самых опытных наших работников», сказал он мягким голосом с тщательно выпистыванным центральным диалектом, внимательно оглядев с ног до головы посетителя. «Хладнокровный, скрытный, неразговорчивый, 20 лет работали за границей. Были у вас свои взлеты и падения, как, впрочем, у любого из нас? Ну как, соответствует такое описание истине?» «Пожалуй, даже чересчур лестно», — ответил он озадаченно, пытаясь сообразить, кто же мог наговорить такого министру. «Но сейчас вы привязаны к дому из-за пошатнувшегося здоровья супруги и фактически сидите без дела». «Это только последние несколько лет, господин министр», — ответил он, возмутившись про себя этим его «сидите без дела». «И, кстати сказать, в данный момент я вполне волен ехать, куда пожелаю», — добавил он. «А чем конкретно вы сейчас занимаетесь? Не напомните?» Он уже открыл было рот, чтобы выдать министру бесконечный перечень жизненно важных дел, которыми он занимался на службе, когда тот махнул рукой. «Работали ли вы когда-нибудь непосредственно на разведку?» — спросил он. «В каком смысле непосредственно, господин министр?» «Ну, знаете, тайные агенты, шпионаж, рыцари в плаще и со шпагой?» «Нет, плащом и шпагой пользовался лишь как потребитель», — невольно пошутил он, — «изредка. И никогда не стремился изменить такое положение дел, если вы это хотели узнать, господин министр», — добавил он. «Даже когда служили за границей?» «Увы, как правило, все зарубежные назначения предполагают должности экономической, коммерческой либо консультационной направленности», — перешел он на канцелярский архаичный язык, как делал всегда в стрессовых ситуациях. «Разумеется, изредка приходилось сталкиваться и с отчетами под грифом «секретно», но, спешу вас заверить, никаких сверхсекретных данных мне не встречалось. Вот, собственно, и все». Но министра, похоже, недостаток оперативного опыта совершенно не расстроил, а, напротив, даже воодушевил. «Это делает вас надежным работником. Можно и так сказать», — скромно отозвался он. «А борьбой с терроризмом не приходилось заниматься?» «Боюсь, нет». «Но вам ведь это все не безразлично?» «Что именно, господин министр?» — вежливо уточнил он. «Процветание и благополучие нашей страны. Безопасность сограждан, в какой бы точке мира они ни находились, важнейшие ценности, незыблемые даже в самые тяжелые времена, наше культурное наследие». «Ну, мне кажется, это само собой подразумевается, разве нет?» Пробормотал он, чувствуя противный холодок где-то глубоко в животе. А министр, ничуть не смущенный излишним пафосом собственных речей, продолжил. «Значит, если бы я сказал, что вам предстоит выполнить чрезвычайно деликатное задание, предполагающее обезвреживание террористов, которые намереваются вероломно напасть на нашу родину, вы не отказались бы нам помочь? Верно?» «Напротив, я бы...» — замялся он. «Что?» «Чувствовал себя польщенным. Даже гордился бы такой честью. И, конечно, немало бы удивился». «Чему же тут удивляться?» «Господин министр, конечно, это не мне решать, но почему вы выбрали меня?» «Уверен, что в ведомстве достаточно людей, обладающих нужным вам опытом». Изящно ступая, министр подошел к эркерному окну и, склонив голову на бок, принялся изучать песок на плацпараде конной гвардии, золотившейся в лучах заходящего солнца. «А если бы я к тому же добавил, что вы до скончания дней своих ни словом, ни делом, ни намеком не должны раскрывать того факта, что подобная контртеррористическая операция даже просто планировалась, не говоря уж о том, что она была осуществлена, это оттолкнуло бы вас?» «Господин министр, если вы считаете меня подходящим для такой службы, я буду лишь счастлив приступить к выполнению задания, в чем бы оно ни заключалось. Кроме того, поспешу вас заверить, я буду чрезвычайно осторожен и осмотрителен». Цветистые обороты говорили о том, что он крайне раздражен необходимостью доказывать свою верность отчизне. Министр все так же маячил перед окном. «Не буду кривить душой», — заявил он, обращаясь к собственному отражению. «Ситуация такова, что нам осталось навести еще пару, так сказать, мостов. Нужно получить зеленый свет от очень и очень серьезных людей вон оттуда», — кивок в сторону Даунинг-стрит. «Как только все это устроится, вы станете моими ушами и глазами. Будьте объективны, думайте головой и не подслащивайте пилюлю. Никаких этих ваших дипломатических уверток и хитростей. Мне это не нужно. Совсем. Описывайте ситуацию так, как есть, без прикрас. Мне необходим хладнокровный взгляд опытного надежного сотрудника. Понимаете меня?» «Да, господин министр, разумеется». Собственный голос донесся до него словно издалека. «У вас в семье есть еще полы?» «Что, простите?» «Боже правый, по-моему, несложный вопрос. У вас в семье кто-нибудь еще носит имя Пол, да или нет? Может, у вас брат Пол или отец? Откуда мне знать?» «Нет, господин министр, кроме меня никаких Полов у нас нет». «А Полины среди женской части есть? Или Палетты?» «Нет, точно нет». «А что насчет Андерсонов? Такие не водятся? Может, девичья фамилия мамы была Андерсон?» «Нет, господин министр, насколько мне известно, нет». «Вы ведь в неплохой физической форме, верно? Прогулка по пересеченной местности вас не доконает?» «Нет, что вы. Я часто гуляю и много вожусь в саду». Опять словно откуда-то издалека послышался его ответ. «Ждите звонка от человека по фамилии Эллиот. Если он позвонит, значит, вы в деле». «А не подскажете, Эллиот — это его настоящая фамилия или псевдоним?» Спокойно, словно беседуя с известным психом, уточнил он. «Да откуда мне знать, черт вас подери? Он секретный агент, работает под эгидой организации, известной как «Общество этических результатов». Организация эта существует не так давно, но они уже успели себя здорово зарекомендовать. Лучше их в интересующей нас области не работает никто, я узнавал». «Простите, господин министр, о какой именно области вы говорите?» «Об охране частных предприятий. Вы что, в берлоге последние 10 лет проспали? Если вы не заметили, сейчас все ринулись в корпоративный сектор. Профессиональная армия теперь никому не нужна. Полно чиновников, снабжение отвратительное, на каждые 6 солдат по начальнику. А сколько на это уходит денег? Не верите? Попробуйте хоть пару лет порулить Министерством обороны. О, конечно, я вам верю. Придя в ужас от такого уничижительного описания британской армии, все же поддакнул он. Вы ведь вроде дом продаете, да? Сменил тему министр. В Харроу или где-то в тех краях? Верно, в Харроу. Уже ничему не удивляясь, подтвердил он. В северном Харроу. Что, деньги нужны? Нет, нет, что вы, совсем нет. Воскликнул он, радуясь возможности хоть на секунду вернуться к делам житейским и простым. У меня кое-какие сбережения есть, да и жена недавно получила скромное наследство. Ей даже домик в деревне перешел. Мы подумывали продать дом, в котором сейчас живем, пока рынок еще держится, а потом уж решим, куда переехать. В общем, Эллиот скажет, что хочет купить ваш дом в Харроу. О том, что он из этических результатов, говорить не будет. Мол, просто увидел рекламу вашего домика у своего риэлтора. Дом ему понравился, но есть пара вопросов, которые он хотел бы обсудить. Он предложит вам место и время для встречи, и вы согласитесь на любую его дату, как бы неудобно это ни было. Ничего уж не поделаешь, так эти господа работают. Ну как, вопросы еще есть? Он удивился. Разве он задал министру хоть один вопрос? Ну а пока живите обычной жизнью, продолжал министр. О нашей встрече никому ни слова, ни на работе, ни дома. Поняли? Нет, подумал мужчина. Ничегошеньки я не понял. Но вместо того, чтобы высказать эту мысль, он лишь со всей возможной искренностью ответил «да». Остаток этого пятничного вечера он провел, как обычно, в клубе на улице Пэл-Мэл. Как он добрался до дома, он помнил уже очень смутно.